Глава вторая. Бомжара. «Папа, а как попасть в историю?» «С твоим везением, сынок, в нее можно только вляпаться!» Приблизительно через полчаса пути скалы исчезли, а водное русло расширилось до неприличия. На лиманы это уже стопроцентно никак не походило. Скорее, совсем обычная равнинная речушка около километров поперечнике. Берег стал песчаным и, на диво, чистым, ни одной пластиковой бутылки или кострища. Тучи рассеялись так же быстро, как и налетели. Походу, сегодня прогноз погоды снова сделал синоптиков. Вдали от берега просматривались небольшие холмы, густо заросшие темным хвойным лесом. Ярослава этот пейзаж поверг в некоторый шок. Уж ельников в этой местности днем с огнем не сыщешь. По левую сторону берега на расстоянии пары километров на холме просматривалось белоснежное здание в ореоле парковой зоны, окруженное все тем же лесом, тянувшимся, насколько хватало возможности видеть. Но тут его внимание привлекла совсем другая картина. Перед ним над рекой возвышался кованный мост, взятые из какой-то европейской сказки. Причудливые узоры балясин отметали все мысли о том, что это штамповка. Чувствовалась рука мастера. На всевозможных металлических завитках висели замки всех мастей, от изящно вычурных в форме голубей, сердечек и прочей чепухи, до вполне серьезных моделей, которые, не имея ключа, можно снять разве что автогеном. Помимо бросающегося в глаза своей вычурностью моста, не менее привлекало взгляд действо, разворачивающееся на нем. Туда, припадая на одну ногу, взбежал заросший мужик в грязном до безобразия и кое-где рваном камуфляже. За ним резво гналась невеста и еще тип, подозрительно похожий на жениха, если бы не одно «но». Нижняя часть одежды отсутствовала полностью. Ярослав сначала не поверил своим глазам. Нужно съесть что-то из ряда вон выходящее, чтобы по улице средь бела дня без трусов бегать. Его размышления прервал крик камуфлированного. «Сваливай, братка! Живо!» Истошный вопль игнорировать было очень сложно. Славик не заставил повторять дважды. На нормальных людей эти двое, похоже, не были, хотя бы тем, что издавали на всю округу жуткое урчание, чем-то похожее на кошачье, но на порядок громче и своеобразнее. Краем глаза он уловил, что мужик перепрыгнул через перила и бомбочкой полетел в воду. Ярослав начал разгонять мотор, но как только он проплыл под мостом, мир перед его глазами побелел. Затем лодка сотряслась, зачерпнув через борта приличное количество воды. Славик на миг потерял ориентацию в пространстве. Но это было лишь мгновение. Дикая, более холодная забортная вода привела его в чувство. Что-то очень неприятно стиснуло его запястье. Ярослав поднял глаза. Девушка, которую он видел на мосту несколько секунд назад, сейчас стояла к нему практически вплотную, привлекая к себе за левую руку. Мутные, неживые глаза смотрели безучастно, зато силы в захвате было более чем достаточно. Рот раскрылся, отдавая ядерной вонью давно нечищенных зубов, между которыми застряли волокна гниющего мяса. «Ур-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Быстрый анализ ситуации показал, что по ходу пьесы сейчас она ему что-нибудь да выкусит. Если ничего не предпринять, скорее всего, одним трупом в этих проклятых лиманах станет больше. Свободной правой рукой Славик отвесил барышне оплеуху. Чпок. Невеста пошатнулась, лишь сильнее сжимая его руку и притягивая добычу к себе. «Отвали, дура!» «Ура!» «Такое поведение ненормально. Что бы они там со своим женихом не употребили, так вести себя нельзя». Страх, прокачанный солидной дозой адреналина, сделал с Ярославом то, что в судебной практике называют состоянием аффекта. Рухнули барьеры, моральные принципы спрятались где-то далеко в подкорке сознания, остался лишь инстинкт самосохранения. «Не сегодня, девочка!» Все еще свободная рука сложилась в кулак. «Удар? Еще, еще!» Девушка не была готова к столь скоротечной развязке, поэтому от неожиданности, а может от беспросветной тупости, выпустила запястье Ярослава и улетела за левый борт, тут же красиво уходя ко дну топориком. Вместо испугавшегося нормального человека наружу выбрался другой, циничная, думающая только о себе сущность. Она не спешила покидать сознание и даже пыталась подкидывать нехорошие думки. «Да», — подумал Славик, — «все-таки не зря невесты выбирают такие наряды. Утонула она шиком. Господи, неужели это мои мысли?» И тут же содрогнулся. Выражение лица у этой юной особы было специфическим. Глаза черными с непонятной мутью. Поэтому Ярослав и заподозрил что-то не то, и без лишних сожалений отправил ее за борт. Он пытался себя оправдать, но в глубине души понимал, что это невозможно. Защищался? Да. Но зачем было превращать ее висок в кровавое месиво? А когда барышня так резко и стремительно пошла ко дну, на мгновение испытал облегчение от того, что добивать ее не придется. А может быть, достать? Наверняка она не умеет плавать. Стоп, поведение невесты далеко не адекватное. А если девушка утянет его на дно за собой? Пока Ярослава терзали противоречивые мысли, кусок грязно-белого шлейфа окончательно скрылся под водой. Все, поздно. Наверняка она уже захлебнулась. Дальше что? Деру отсюда и поскорее. Труп рано или поздно всплывет. А в полиции поди докажи, что не осел. Он перевел дух. Так, а что там с этим камуфлированным бомжом? Ярослав оглянулся. Жив, красавчик. И четко плывет к нему, резво перебирая конечностями. Видимо, понимает, что от этих психов приятных разговоров не дождешься. Мотор заглох еще во время приземления девушки в белом, поэтому лодка, влекомая течением, двигалась теперь своим ходом. Этот бродяга свидетель, а если... Нет, второй труп ему не нужен. Наверняка с подобными мыслями в голове начинал свое творчество Джек-потрошитель. Убивать еще и ни в чем не повинного мужика – полная дичь. Или нет? Ну да ладно, два хороших человека всегда смогут договориться между собой. Незнакомец был в нескольких метрах от лодки, когда Славик кинул ему канат. Бомжар с благодарностью его принял. Не прошло и минуты, как тот уже стоял на борту, улыбаясь и протягивая здоровенную мокрую пятерню. «Жмых», — представился он. «Спасибо тебе, братка. Выручил ты меня сегодня, я уж думал, совсем каюк пришел. Ни ножа, ни автомата, ни клюва, ничего. Только рваная нога да двое бегунов за спиной». «Бегуны? Какие же это бегуны?» «Бегунов я знаю. Это такие спортсмены в коротких шортах с накачанными ногами. Так что, мужик, это совсем не бегуны, а это психи с перекошенными мордами и обгаженными подолами. Эстафетную палочку они не передадут, а сожрут сами, с аппетитом, у них проблем явно нет. Тут Ярослав почувствовал, что напряжение последних минут отпускает и его начинает накрывать. Нет, это совсем не бегуны. Привыкай, Жмых пожал плечами. К чему? Недоуменно спросил Славик. Тут, как ни кстати, подкатил мерзкий приступ дурноты, сопровождавшийся знакомыми ритмичными спазмами. Быстро перегнувшись через борт металлической лодки, он постарался ухватиться покрепче. Состояние, конечно, не фонтан. Не особо хотелось разглядывать полупереваренный обед. Он закрыл глаза и ждал, пока все успокоится. Когда желудочные конвульсии прекратились, Ярослав быстро вытер рот рукой, затем лихорадочно схватил пластиковую бутылку с водой. Открыл, глуша липецким бюветом омерзительный вкус, понял, насколько мучила его жажда. Вот они, нервы. «Попал ты, братка, как кур, вообще!» Вид у Жмыха был такой, будто он знает то, что другим не постигнуть за целую жизнь. На происходящее со спутником проблемы он даже внимания не обратил. «Плохо человеку, что тут скажешь?» «Кстати, голова не болит?» «Ну вот, сделай пару глотков, попустит. На вкус, конечно, далеко не нектар, но голова пройдет практически сразу». Жмых протянул ему флягу с дурно пахнущей жидкостью. Голова Ярослава болела так, что он был готов закусить носками, около недели, использовавшимися по прямому назначению. Впрочем, Жмыхово пойло мало чем отличалось от оных. Лишь бы этот перестук молотков в голове закончился. Запил живчик минералкой. Сойдет. Чтобы немного отвлечься от тяжких раздумий по поводу совершенного убийства, Славик попробовал завести мотор. Дернул, ноль реакции. Ямаха не подавала признаков жизни, несмотря на все манипуляции. «Выкинь его за борт, братка! Тут этого добра на каждом углу! Как голова пройдет, расскажу тебе все. У нас есть немного времени. Потом быстро и дружно двинем в зимовье. Переночуем, потом к Волгограду». Этот чувак предлагает выкинуть мотор? Ямаху? Походу, я подобрал ненормального. Дал бог денек. Волгоград от нас в 600 километрах. Да и не думаю, что из-за какой-то психопатки нужно так далеко уматывать. Она просто утонула, а нас здесь не было. Ярослав в бега не собирался, и перспектива поехать в Волгоград прельщало его мало. Жмых на секунду задумался, переваривая информацию. Затем снисходительно улыбнулся. «О, он думает?» «Я вижу, голова отпустила. А теперь слушай внимательно и не перебивай. Все интересующие вопросы потом. И не забывай смотреть по сторонам. Хоть мы и на воде, о полной безопасности не может быть речи. Ты на корме, смотришь вперед, я назад. Увидишь что-то странное, ори во всю глотку, не стесняйся. Паранойя – это то, без чего в улье не выжить». «Да ладно, я смотрю, у тебя она в полном разгаре». Жмых выдохнул и продолжил. «Видишь ли, как там тебя зовут?» «Ярослав». «Первое и самое главное правило – всегда держи при себе оружие. Что у тебя есть?» «Топорик, электрошокер, еще нож, мечман. Наверное, и все». «Поделись, чем не жалко. Я себя прям неглиже без оружия ощущаю». Славик не без опаски отдал Жмыху нож. Тот явно облизывался на топор, но и разделочный инструмент принял с великой охотой. Затем продолжил. «Видишь ли, Ярослав, ты уже далеко не там, где был несколько часов назад. Сейчас ты в улье или стиксе, как говорят некоторые. и выхода отсюда нет. Семье, друзьям и ненавистной работе можешь помахать ручкой. Ты попал сюда, как только заплыл в кисляк, то бишь кислый туман. Его ни с чем не спутаешь. У этого бомжа все в порядке с головой? Все меньше и меньше в это верится. Тогда откуда он знает про туман? Перенос в улей переживают далеко не все, где-то от 1 до 5 человек на сотню. Организм атакует паразит, таково мнение наших ученых. Большинство людей он превращает в тупых пустышей. Часть погибает, будучи сожранными, так и не поняв, где они и во что вляпались. Некоторым иммунным везет немного больше. Они сохраняют рассудок, получают дар улья, способность быстро регенерировать и пожизненную зависимость от живчика. Что за дар? Потом не перебивай, а то забуду что-нибудь важное. Так что имей в виду, за убийство бегуна тебя никто не посадит. Наоборот, большинство иммунных за то, чтобы тварей стало как можно меньше. Пустыши жрут друг друга и со временем грейдятся. Вслушиваясь в поток слов, больше напоминающий текст книги раздела «Постап», Ярослав смотрел на Жмыха все более недоверчиво. «Окей, значит, это не свидетель. Клоуну никто не поверит. А еще он несет несусветную чушь. Ладно, попробуем поддержать разговор. Следующая стадия бегуны. С этой разновидностью ты успел познакомиться. У всех монстров, начиная со стадии бегуна, отрастает споровый мешок в район затылка, похожий на половину чесночной головки, в которой мы нередко добываем полезные вещицы. О боже, он еще и черепушку мертвым вскрывает. Во вляпался. Спороны, такие зеленые виноградины, из которых делается лекарство для всех иммунных, живчик, горошины, черные шарики и жемчуг, перламутровые кругляши. Кстати говоря, споровый мешок у тварей уязвимое место. Достаточно небольшого повреждения, и любой мутант отдаст концы. Это ты должен помнить всегда. Но вернемся к нашим монстрам. Итак, пустыши, бегун, далее идут горошники, лотерейщики, топтун и прочие руберы. Чем круче тварь, тем меньше она похожа на человека. Со временем они обрастают плотной костяной броней, наращивают мышечную массу. В нескольких словах, становятся быстрее, прыгают выше, бьют сильнее. Лотерейщик ударом своей клешни способен запросто снести тебе полголовы. После горошников идут жемчужники, элита мира тварей и вершина их пищевой цепочки. А еще Жмых видит каких-то монстров. Тут впору 03 звонить. Но допущу оговорку. Хоть жрут они и друг друга с большим удовольствием, самым любимым блюдом для них является человек. Вкуснее человека только коты, собаки, лошади и прочий домашний скот. Классификация тварей соответствует хабару, который добывают из их споровых мешков. Если спороны жизненно необходимы каждому, то горошина и жемчуг опционально для развития своего дара. Развивает какой-то дар, ёпта. Да тут полный список симптомов серьезного психического заболевания. Нахрен я ему нож отдал. Теперь о географии. Улей состоит из кластеров, своеобразных сот, участков той или иной местности, словно конструктор. Кластеры делятся на 3 типа. Обычные, таких большинство, перезагружаются с определенной периодичностью. Стабильные или вообще не грузятся, или грузятся с очень длительным периодом ожидания. И черные. Жутко безжизненное пространство. Даже заходить туда Минздрав предупреждает. Видимо, не наша среда обитания. Каждый раз на перезагружаемый кластер опускается один и тот же кусок местности с людьми, зданиями, техникой, растительностью и прочим. Внешне они не отличаются. Только конструктор этот Стикс выдергивает из параллельных вселенных. В нескольких словах, все то же самое, только носки красные. А вот с этого места поподробнее. Вполне реально встретить двойника. Есть тут у нас парочка. Теперь вдвоем гуляют. Поехали дальше. Основная масса народа живет в стабильных кластерах, образуя что-то наподобие небольшого городка. Некоторые городки объединяются в анклавы, своеобразные мини-государства, сообща ведут торговлю, охотятся на монстров и получают прочие преимущества от совместной хозяйственной деятельности. Валюта везде едина, спороны, оружие, бронетехника и прочие инструменты члена вредительства. Все, что за стабами, территория без предела. Кто бы сомневался, человеческая сущность со всех сторон, обложенная моральными нормами, просто лезет наружу, как тушняк из автоклава. О чем это я? Ну и бред. Волгоград – один из таких стабильных кластеров, тот еще клоповник. Но выбирать не приходится. С городом на нашей земле ничего общего не имеет. Знаю лишь, что основатель этого городка был родом оттуда. Еще забыл упомянуть. Никаких Саш, Олегов, Славиков у нас нет. Каждый, кто попадает в Стикс, берет себе прозвище. Как-то так, братка. Вопросы? Проверка обратной связи? А ты почему без оружия гуляешь? Ярослав все это время внимательно слушал монолог Жмыха. И принимая то, что тварь можно встретить, мягко выражаясь, и под соседним кустом, задал именно этот вопрос. Долгая история. В двух словах, вышли с группой на охоту. Да сами стали добычей. Из 12 человек ушел я один. Да и то гол как сокол. Только фляга, живчиком и ничего больше. А ну так что? Какое прозвище берешь? Так и быть, сегодня ты спас мне жизнь. Отблагодарю тебя, стану крестным. Да ладно, даже крестным будет? Первая часть моих обязательств перед тобой выполнена. Что здесь к чему, я в доступной для тебя форме объяснил. Со второй частью посложнее. А что там? Я должен довести тебя до стаба, обычай такой. Да только самому бы добраться целиком. Так что с прозвищем? Друзья за глаза меня рыбником называли. Рыбак, что ли? А что я здесь, по-твоему, с полной лодкой снастей делаю? Окей, будешь рыбаком. Не рыбаком, а рыбником. Уговорил. Жмых торжественно встал, взяв в руки флягу. С этой минуты нарекаю тебя прозвищем «Рыбник», воспитанником Жмыха, детищем Улья. Пусть руки твои... Мать моя женщина, шабаш в полном разгаре. Давай, без церемоний. Жмых принял обиженное выражение. Ну вот, обидел человека, подумал Ярослав. Может, он всю жизнь мечтал окрестить кого-нибудь по всем правилам. Его размышление прервал голос крестного. «Ну что за люди пошли? Ни капли уважения к старшим!» «Ты лучше про подарки Стикса расскажи!» «Что здесь рассказывать-то? И так все понятно. Улей взамен твоей чудесной, спокойной и сытой жизни дарит тебе своеобразный подарок. Каждому свой. В любом случае, какая-либо способность. Оно на таком зачаточном уровне, что является, по сути, бесполезной. Интересно все-таки получается. А если... правда? Чтобы ее сколько-нибудь развить, нужны годы, а средняя продолжительность жизни попавших сюда иммунных мала до безобразия. Кому-то дается способность видеть в темноте, кому-то отличать правду от лжи. Женщинам же зачастую попадается дар очаровывать мужчин. А вот это в точку. Есть на свете такие красавицы. Таких здесь называют нимфами, но для них подарок Ули становится проклятием. Их нигде не любят, но кому понравится даже намек на возможность быть управляемым взбалмошной девицей? «А какой дар у тебя?» «Я же говорил, дается дар в зачаточном состоянии. А я здесь сравнительно недавно». «Значит, подкрепить свои слова ему нечем. Впрочем, неудивительно. И все же...» «Я делаю твердые мягкие, могу менять форму или структуру выбранного элемента. Но так как дар развит плохо, всего несколько десятков грамм, и то с металлами и камнями пока туго. Вот от запора избавить запросто. Да только клиентуры нет. Специфика улья такова, что достаточно выйти за ворота стаба, увидеть тварей, которые стадами пасутся за пределами городков, и проблем с кишечником как не бывало. Так что дар улья – та еще рулетка. Да и более того, могу дать гарантию близкой к 100%. Когда он у тебя появится, первые месяцы будет бесполезен». «Угу, ты супермен, да только обилки еще не выросла». «Да». Тут взгляд Ярослава уткнулся в разодранную, пропитавшуюся кровью штанину. «Может, ногой займешься? Не слабо тебя приложило, смотрю. Я бы с ума сошел уже от боли». «Мне не больно. Живчика припил, жить буду. А царапина через пару часов зарастет и беспокоить не будет. Так-то, братка». «Нет, чувак, ты серьезно? Я бы уже в обмороке лежал». «Да у тебя там мясо наружу торчит. Зашить бы». «Успокойся. Послушай старого больного дядюшку Жмыха. Если сказал, зарастет. Значит, так и будет». «А рука отрастет, если вдруг что?» «Угу, через пару месяцев. А потом еще полгода будешь к ней привыкать. Это если сам на сам. В медицинских центрах процесс регенерации проходит гораздо быстрее. За пару месяцев, но все равно для Стикса это очень большой промежуток времени. Тут только голова не отрастет. Да и если травмы получишь, несовместимые с жизнью. Все остальное улей вылечит. От простуды до рака и трипера вылечит. Да еще омолодит на пару десятков лет. Как-то так, братка. А если доживешь?» «Так оно что, меня сейчас того?» «В смысле? Во-первых, ты здесь находишься, как я вижу, еще очень мало времени. Возможно, ты переродишься. Как там их первых звать?» «И стану пустышом?» «Ну да, выкину тебя из лодки и поплыву дальше». «Добрый ты», — ехидно заметил Ярослав. «Зато честный, ты поступил бы точно так же. Жить хочется всем, братка. Но могу тебе сказать, что выглядишь ты бодро, могу предположить, что ты иммунный. В противном случае выкину за борт, твари плавать не умеют». «А какова вероятность, что я останусь человеком?» 1 к 20, плюс-минус. В улье никто точных подсчетов не ведет. И 1 к 100, что ты протянешь здесь хотя бы год. Человеческая жизнь здесь не стоит ничего. Всегда имей в виду». «Она и так ничего не стоит. Простые парни есть везде. Лом в рюкзаке, кирпич за пазухой». Впрочем, лето так 20 назад Ярослав был активным членом гоп-компании. Он старался забыть сей неприятный период жизни, но от себя не скроешься. Совесть все-таки подлая штука. В юности она спит, давая гормонам сносить крышу, а потом противно царапает мозг острыми когтями. Ярослав оценил свои перспективы. Мда, коммерческому директору с навыками рыбалого профессионала здесь делать нечего. Чтобы отвлечься от не слишком радужных мыслей, Славик решил перевести разговор в другое русло. «Нам долго еще плыть?» «Потерпи, братка, еще немного. Ельник закончится, через часа полтора пойдет черная пустыня, обычный кластер, только с черными песками. 2 км по воде. Сразу за ней таежный лес. Причаливаем к правому берегу и топаем к зимовью. Недалеко, если бодрым бегом минут 15. Там уже выдохнем, да и сожрать чего-нибудь не помешает». Ярослав почувствовал, что зверски голоден. «Сколько он здесь?» Часы показывали погоду. Электронное табло горело всеми значками и индикаторами одновременно. Часы были подарком жены, и он носил их практически не снимая, показывая, насколько дорог ему этот жест внимания. Сейчас он злился, но почему Ленка не додумалась купить ему надежный хронометр, работающий сугубо на механике? «Рыбник, оружие в руки и в воду! Быстро!» Ярослав оглянулся, поскольку впереди ничего странного он не наблюдал, и похолодел. К ним на большой скорости приближалась субмарина.